Планкты. Однако впереди их ждало еще одно испытание. Надо было пройти через Планкты, огромную сводчатую пещеру. В этой древней пещере царит тьма. Только узкая трещина в своде пропускает отблеск дневного света. В вечном мраке по кругу струится вода и воронкой уходит под землю. Вечно кружит она обломки судов, заблудившихся в этой пещере. А под морщинистым каменным сводом бушуют холодные вихри, день и ночь над волнами встают водяные смерчи. Никогда ни один мореход не прошел через Планкты. Даже голуби Зевса, которые, точно белые пчелы, носят на светлый Олимп амброзию, сладкую пищу бессмертных богов, и те погибают под сводами Планктов, сбитые в воду смерчем. Но аргонавты никак не могли миновать этой мрачной пещеры. Путь в Элладу лежал через страшный подземный проход. Осторожный Езон поставил корабль на якорь у самого входа в таинственный грот, чтобы принести обильную жертву богиням Афине и Гере. Герои молили бессмертных богинь усмирить волнение в пещере. Однако богини молчали, а небо над Арго подернулось дымкой. Пришлось выжидать хорошей погоды и попутного южного ветра. Только на пятые сутки очистилось небо. Свежий попутный бриз напряг парус, корабль сам просился вперед, но аргонавты не трогались с места. Они ожидали знамения вечных богинь. Вдруг белый стремительный голубь пронесся над палубой Арго и опустился на мачту. Почистив носиком перья, любимая птица богов опять сорвалась с корабля и скрылась под сводом пещеры. Езон подумал, что голубя к ним послала Афродита, и поднял якорь, надеясь на помощь богини. Корабль разбежался по зыбким волнам, как тень проскользнул в пещеру и очутился в подземном мраке. Грохот и гром совсем оглушили героев. Подхватив смоленое судно аргонавтов, волны швырнули его далеко от входа и погнали мимо базальтовых стен по бесконечному кругу. То и дело приходилось пловцам нагибаться под выступом черного свода и отталкиваться от стен. С каждым кругом корабль приближался к центру пещеры, и ни весла, ни руль не могли его задержать. Все стремительнее и короче становились круги. Арго падал в вертящуюся воронку, точно скользил по нарезке винта. В смертном страхе Медея прильнула к Езону. Прижав к себе плачущую царевну, Езон смотрел ей в глаза в последний раз перед концом. Могучие диаскуры, обнявшись, сидели у мачты. Они не боялись погибнуть, но им было горько и больно, что, умирая так рано, они не смогли совершить и половины тех подвигов, о которых мечтали с самого детства. А Мелиагр стоял на носу корабля. Скрестив на груди свои сильные руки, нетерпеливый герой думал, что если уж смерть неизбежна, то лучше погибнуть первым, чтобы не видеть, как тонут друзья. Один только юный Пелей не верил в близкую гибель. Пелей еще не был женат, а боги ему предсказали, что у него от брака с подводной богиней родится герой Ахиллес, который прославит Элладу и имя отца. Пелей был уверен, что нимфы, живущие в Планктах, спасут его от губительных волн и увлекут за собой в подводный дворец. Он потихоньку молился богине любви Афродите, чтобы она напомнила нимфам о предсказании богов. А Арго все несся и несся прямо к воронке, сужая круги. Водяные смерчи, подобно чудовищным пальмам, вырастали у бортов корабля и с грохотом рушились прямо на палубу, обдавая героев соленой водой. Вот уже нос бессильного Арго повис над клокочущей ямой водоворота. Еще мгновение, и он бы обрушился в бездну. Но вместо того, чтобы падать носом вперед, корабль неподвижно застыл на волне. Внезапно настала глубокая тишина. Исчезли смерчи, и черные волны как бы подернулись масляной пленкой. Только далекие своды пещеры еще отдавали назад запоздалое эхо недавнего гула. С радостным криком Пелей соскочил со скамьи. Он был уверен, что Афродита, услышав его молитву, смирила подземные воды. Он думал, что из воды навстречу к нему сейчас всплывет сама морская царица и пригласит его на подводный пир. Но юный герой ошибся. Не Афродита, а Гера смирила пучину. Это она упросила лазурно-кудрявого Посейдона спасти аргонавтов. И бог, взмахнув волшебным трезубцем, остановил вращение воды. Путь был свободен. Громко крича от восторга, аргонавты выбрались из пещеры по другую сторону Планкт. Теперь уже ничто не могло задержать их корабль на пути. К полудню герои завидели радостный остров Фиаков, где правили народом добрый и справедливый царь Алкиной с прекрасной царицей Аретой.